Запись номер 16. Карточка покойника. Была у Зинки тетка. Это про ее тетку вот расскажу тебе. Она по молодости крутила шашни, завела роман. С сосиновским парнем молодым. Ну, он сам-то не Сосинова, но бабка их в семье Сосинова была. Про нее тоже говорили, что может сделать так, что мало не покажется. Как бабку-то звали, я уже не вспомню, а тетку-то ее Маней звали. Ну, вот она крутила с ним, а потом бросила его. Ну, и так сложилось, что парень тот в лесу и повесился от неразделенной любви. Вот так. Ну, ей тогда и сказали, что жди, будет тебе. Задумала, видимо, бабка Осиновская отомстить за внука своего. А почему он, например, не попросил свою бабушку приворожить? Ну, я не знаю. Ты уж такое спрашиваешь. Вот что случилось, то и рассказываю. Может, знал, что силой-то все равно счастливым не будешь. Даже если и присушит. Вот, может, от горя, да не от большого ума в петлю-то и залез. Это они еще молодыми были. И бабка их решила отомстить? Да. Ну и, видать, было что-то у них сделано. Говорят, что на могиле она своего внука и сделала. И так там что-то наколдовала, что Маня это до конца жизни боялась, и дома одна никогда не оставалась. Как это? Ну вот так. Если есть кто-то в доме, то она оставалась со всеми. А если никого в доме не было, то и она не оставалась. Уходила к Тоне, к подруге своей. И на работе так же было. Никогда одна ночью не оставалась. Боялась. А чего она боялась? Темноты? И, видать, боялась, что друг этот мертвый за ней придет. Вот как. Да, так говорили. Я не знаю, сделано было ей сильно, чтобы отомстить. Она знала, что ее винили в смерти его. Вот, видимо, и боялась, что придет товарищ за ней, чтобы с собой забрать. А она никогда ночью одна не оставалась. И так с ума от этого сошла, что потом и карточкам хлеб крошила в доме. Каким карточкам? Ну, фотокарточкам покойников. Говорили, что крошит тоже хлеб, а потом подходят к ней, а и хлеба нет, и крошек. А куда все девалось, непонятно. Это прямо как у заблудившейся бабушки на Лебежгаре. Ну, видать, замаливала их или что. Может, просила, чтобы не забирал ее. Не знаю, вот так вот люди говорили. Это значит, осиновские так наколдовали? А кто же? Решила бабка так отомстить. И та до конца жизни боялась. Никогда больше одна в доме не ночевала. Никогда. И все ходила, пока окончательно умом не тронулась. Может, он к ней там каждую ночь приходил да караулил, чтобы с собой забрать. Кто теперь знает? Еще раз, бабушка это что-то делала на могиле своего умершего внука? Ну, говорят, если на могиле там сделано что-то, то может и насмерть. Если они там все с нечистыми силами связавшись, то, может, всякое сделать могут. И только если колдун какой сильный очень отколдовать может, а нет теперь никого. Все умерли. Может, сделано было так, чтобы он пришел, да с собой забрал ее. Наверное, тоже насмерть делали. А он вот как знал, что ж, видать, что-то, или сказал ей кто. Так и бегала всю жизнь, отмаливалась и карточкам хлеб крошила, пока совсем с ума не сошла.